Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну и? Что? Понравилось? Да не. Как нет? Да, понравилось. Ну все, гони 5 ре. Да, у меня только... Да не мелочись ты. Скажи девушке, пока. До свидания. Пока, милый. Пока. Ну что, как? Да ничего, нормально. Молодец, умничка. Вечер добрый, мужчина. И вам добрый. Чебурашку хочешь увидеть? Чего? Говорю, на Чебурашку будем смотреть. Ну, чего вниз не смотришь? И не стыдно тебе? А? Да, это я. Оденься. Бибочка. Ну, уважил. Спасибо тебе. Так что с меня, ну ты понял. Да перестань. Ты не отнекивайся. Или скажешь, что у меня самогон плохой. Или где-то ты пробовал лучше. А? Ну скажи. Да-то. Так что с меня причитается. Не, ну можно. Если в меру. Жена с дочкой приехали, так что я теперь... Ну, ты понял. Ну, конечно. Ну, давай. Давай. Я в город. А это что? Вчера ж не был. Как всегда. Добрые люди несут. Слушай, когда ты успеваешь? Ладно, отчалил. Давай. Июнь 77-го, село Корсунцы, 15 километров от Одессы. Во дворе частного дома нашли труп девушки. Он был завернут в мешковину. Тело изувечено, на одежде следы нитроглицерина. Скорее всего, жертву подорвали взрывчаткой. Опознать погибшую не смогли. Все опрошенные убеждали, девушка не местная. К месту обнаружения трупа прибыл следователь прокуратуры Нестор Иванович Головин. Ёк-макарёк. Первым делом он захотел понять, почему преступник выбросил тело именно в этот двор. Привет, Оля. Василий Иванович. А чей это двор? Хозяин дома Иларион Чеботарь. Сторож на местной птицефабрике. Обнаружил труп 2 часа назад, но говорит, что подбросили еще ночью. Ночью? В селе есть телефон, участковый. Чего он тянул? Не знаю, выражается складно. Прошу. Гражданин Чеботарь? Да. А вы кто? Следователь прокуратуры Головин. Так что, когда к вам мешок подбросили? Я же уже говорил. Ночью. После полуночи. Но почему сразу участковому не сообщили? Да все очень просто. Вон, видите, у меня компостная яма. Ну? Мне постоянно соседи ночью что-то подбрасывают. Понимаете, то, что для них мусор, для меня удобрение. Ну, удобрение, понятно. А что, у них своих ям нет? Нет. Это у нас люди городские, дачники. Своего хозяйства не держат. Ну, допустим. А во сколько вам подбросили труп, помните? Чеботарь рассказал, что вчера до позднего вечера не спал, слушал приемник. Точного времени не помнит, но это было около часа ночи. По радио передавали музыкальную программу «После полуночи». Звучала песня «Ты мне не снишься» в исполнении ансамбля «Синяя птица». Вот дают. Ну, спасибо. Доброй ночи! Я уже решил не вставать. Думаю, утром встану, посмотрю и выброшу компостную яму. Встал, посмотрел, чуть не блеванул. Можно я здесь постою? А вам лицо этой девушки знакомо? Нет. У нас село не маленькое, но все друг друга знают. Эту я не знаю. Как вы думаете, почему труп подбросили именно в ваш двор, а не в какой-нибудь другой? Во-первых, у меня дом на краю села. Возможно, из соседнего села подбросили. Да что вы меня спрашиваете? Вот участковый у него и спрашивает. Ладно, не отходите далеко. Я труп осмотрю. А я окрестности. Давай. Привет. Добрый. Я гляну. Давай. Следователя Головина не зря называли ботаником. Он с юности увлекался растениями, коллекционировал карты, бывал в экспедициях. Внимание Нестора Ивановича привлекли ярко-оранжевые следы на одежде погибшей. Слушай, лейтенант, а где у вас тут мелко лепестник цветет? Чего-чего? Это пыльца очень редкого растения. Довольно редкого для этих широт. Честно, я не знаю. У нас на лимане чего только не растет. Чеботарь, иди сюда. Чего? Есть такой цветок. Мелколепестник альпийский. У него пыльца ярко-оранжевая, а хохолок синеватый. Вы не знаете, где тут такое растет? Да чего вы меня расспрашиваете об этом? У бабушек нужно спрашивать, это они в лес ходят. Ну чего вы замолчали? Продолжайте. Да про травушки-буравушки, говорю, у бабок спрашивайте. Одни в лес ходят, собирают эти всякие травки на чай, на всякую ерунду. Что он там делает? Улики ищет. Какие улики? Вы взрывчатку не держите? Какую взрывчатку? Где? Где, где? Он хотя бы в том сарае. В том нет. А давайте мы его откроем. Зачем? Поможем следствию. Или вы не хотите помогать следствию? Хочу. Ну, идемте. Я не понимаю, чего меня подозревают? Я в глаза не видел этой девушки. Что в мешках? Ну, не трупы же. Сахар. Ого. Шикарно живете. Ну, мне как раз вот товарищ из города сегодня утром привез. Ну, варенье буду закрывать. Варенье? Ого. Это сколько варенья надо? Чеботарь. Да. Вы это от нас скрывали? Да. Черт бы вас побрал, Чеботарь. Только время потеряли. Лейтенант, займитесь этим сами. В сарае и доме Чеботаря взрывчатки не нашли. Зато обнаружили вот этот самогонный аппарат. Стало понятно, что консервацией хозяин дома не занимается. Сахар ему нужен для других целей. Поэтому Чеботарь сильно не хотел пускать к себе сотрудников милиции и прокуратуры. За самогоноварение Чеботарю светил солидный штраф. В июне 1977 года житель села Корсунцы Одесской области во дворе своего дома обнаружил труп неизвестной девушки. Тело было завернуто в мешковину. На одежде сыщики нашли следы нитроглицерина. Скорее всего, жертву подорвали взрывчаткой. Чеботарь уверяет, девушка не из местных. Тело ему подбросили накануне ночью. На одежде девушки обнаружена пыльца редкого растения, мелколепестника альпийского. К середине дня личность погибшей так и не удалось установить. Участковые обходили близлежащие села, опрашивали местных, но безрезультатно. У следователя имелся свой план. Нестор Иванович, может, не надо? Надо, Толя, надо. Это не то. Это опять не то. Ты ж там не увлекайся. Это же тебе не бассейн. Вот. Нашел. Иди сюда. Вот смотри. Это мелколепестник альпийский. Одежда нашей жертвы в его пыльце. Задача. Сделать копию из этого изображения. И пусть ваши ребята походят по местным. Надо узнать, где растет этот цветок. Мистер Иванович, я так и дико извиняюсь. Но что нам это даст? Ну как что, Толя? Нам надо найти место, где погибла девушка. Нам улики нужны. Сейчас каждая зацепка важна. А мы даже не знаем, как ее зовут. Ну что стоишь? Потому что понял. Действуй. Я тогда звоню судмедэксперту, узнаю, готовы ли выводы. Алло, это Гусев. Можем приезжать? Добро, едем. Нестор Иванович, по коням. Поехали. Судмедэксперт подтвердил свои догадки. Смерть наступила от болевого шока. Уже когда выводы были сделаны, врач обратил внимание на ноги девушки. Не помешали? Секундочку. Привет. Ну что там? Кое-что, но давайте по порядку. Давай. Перед гибелью у жертвы был половой акт. Ненасильственный. Оба-на. А когда она умерла? Вчера около полудня. Около полудня. Это что получается? Она еще 12 часов где-то лежала, перед тем, как ее бросили во двор к самогонщику. Совершенно верно. Так, хорошо. А что это вы там рассматривали, когда мы вошли? А вот, взгляните. Ну-ка. На ногах жертвы эксперт заметил замытые надписи, сделанные мелким почерком. Чтобы разобрать содержание, потребовалось время. Дыхание тканей кожуры, далее размыто. И вот тут еще что-то про консервацию. Студентка шпаргалку себе писала. А учебное заведение какое? Толь, ну думай. Дыхание кожуры, консервация. Ну, шевели извилиной. Погибшую опознали. Алиса Александровна Бибик, студентка Института пищевых технологий. 5 дней назад она сдала экзамен. После этого девушку не видели. Алиса не появлялась ни в институте, ни в общежитии. Родители погибшей жили в Херсоне. Они срочно выехали в Одессу. Примите мои соболезнования. Спасибо. Скажите, когда вы видели вашу дочь последний раз? Месяц назад. Алиска приезжала к нам в Херсон на 2 дня. Скажите, что произошло? Ваша дочь погибла от взрыва. Тело, Алису, кто-то замотал в мешковину и... Следователь сообщил, тело Алисы подбросили во двор одного из жителей села Корсунца, что в 15 километрах от Одессы. Скажите, у Алисы в этом селе или где-то рядом были знакомые? Я не знаю. А что ты вообще знаешь о ее жизни? Катался всю жизнь, шмотки из рейса привозил. И думаешь, на этом все? Вы извините, жена меня винит. Я моряк. Дочку мало видел. Успокойся, приведи себя в порядок. Она с кем-то спуталась. А что вы имеете в виду? Вот, видите духи? Ну? 40 рублей стоят. Мать погибшей рассказала, что заметила у дочери такие же. На вопрос, откуда у нее дорогие духи, Алиса отшутилась. Все для нее в жизни, все. Она выросла такая неблагодарная. Значит, вы не знаете, с кем встречалась ваша дочь? Нет. Может, девочки в общежитии знают. Мы нет. Ну, спасибо вам большое. Можете идти. Оперативник и следователь прибыли в общежитие, изучили личные вещи погибшей. Среди легких летних сарафанов и кофточек заметно выделялась шуба. Ого, как-то не по сезону. Я когда учился, зимние шмотки мамке отвозил. А в декабре опять забирал. Алиса ее носила. Шубу? Когда? Где-то месяц назад. Месяц? Так уже жарко было. Вы ничего не путаете? Нет. Ну чего говорите? Ну? Алиса эту шубу вечером надевала, куда-то уходила. Девушка возвращалась под утро. Однажды соседке по комнате не спалось. Она стала свидетелем странной картины. Алиса зашла в комнату, сняла шубу, а под ней не было одежды. Привет. Привет. Ого. А вы не спрашивали, почему у нее такой вид? Да ясное дело, чего. Да? И чего же? Чебурашка она, вот что. Не понял? А я понял. Объяснить сможешь? Я объясню. Объясню, Нестор Иванович, идемте. Да? Да. Ну, идем. В 70-х в больших городах Союза появились так называемые девушки-чебурашки. Их можно было встретить в переходах, скверах и парках. Вечером они подходили к мужчинам и предлагали посмотреть чебурашку. После девушка распахивала шубу и показывала оголенное тело. Затем к мужчине подходил друг красавицы и просил заплатить. В Москве просили 10 рублей, в городах поменьше – от 3 до 5. Стало понятно, как именно Алиса зарабатывала себе на дорогую косметику. Ну и еще одна очевидная вещь. Гибель Алисы могла быть связана с ее необычной деятельностью. Оперативники решили найти коллег Алисы. В июне встретить девушку в шубе диковинка. Тем более в Одессе. Место сбора так называемых девушек-чебурашек установили быстро. Сквер у железнодорожного вокзала. А чьих чебурашками называют? А вот смотри. Руки в карманы кладут, шубы растопыривают. И получаются как уши. Ага. Понял? Понял. И что? Сколько за это берут? Ты серьезно? Так, все, расслабься, веди себя спокойно. Не говорим о футболе. Мальчики, привет. Привет. Чебурашку хотите посмотреть, а? Мы, ну это... Хотим. Хотите. Чего застыл, пойдем? Угу, понял. Ну, и что дальше? А вот смотри. Добрый вечер, мужчины. Добрый. Понравилось? Ну, да. Ну тогда по 5 рублей с брата. Секунду. Это что? Корочка. Милиция. Ну хорошо, для органов можно и бесплатно. Мы люди простые, все понимаем. А мы вот не все. В смысле? В прямом. Алису Бибик кто подорвал? Чего? Не знаю я такую. Ладно, разберемся. Посидите, подумайте, проедем с нами. А утром, я вас с таким человеком познакомлю. Да? До свидания. Да? Нестор Иванович, можно? Нужно. Проходите. Присаживайтесь. Это товарищ Андрей Дубанчин, режиссер театра «Кукол». Но это в рабочее время. Главное представление дает вечером. подбивает молодых девушек показывать голое тело за деньги. И в том числе нашу убитую Алису Бибик. Да ну блин, ну не знаю я такую. Давайте без этого. Это ваша книжка? Так вот, в вашей книжке я нашел номер общежития убитой студентки. И рядом имя Алиса. Плохие дела у вас, Дубанчин. Алису мы нашли убитой. Ее подорвали взрывчаткой. А потом тело выкинули, как мусор. Послушайте, а когда Алиса погибла? 5 дней назад. Так это не я. Я ее уже давно как не видел. Как давно? Уже месяц как. Как мужик увез, с тех пор и не видел. Так. А подробней? И не стыдно тебе? А? Около месяца назад к Алисе пристал какой-то мужчина. Сначала Дубанчин подумал, что тот просто не хочет расплачиваться. Оденься. Бибочка. Че тут, дядя? Да вы не переживайте. Все хорошо. Мы стоим, разговариваем. Не трожь девку. Деньги давай, вали отсюда. Вон оно что. Так, Алиса, ну поехали отсюда. Так оплатить что, не будем? Слышишь? Ты, крыса сухопутная. Поехали. Это все? Да. Сел свои «Жигули» модные. 6-ку. Больше я Алису не видел. Ну, что думаешь? Думаю, надо проверять алиби. Алиса погибла 11 числа днем. А в час ночи ее подбросили во двор в селе рядом с Ханджибейским лиманом. 11-го? 11-го? Так это, у нас репетиция была. Мы премьеру готовим к осени. В театре можно все узнать. А ночью я был у вокзала часов до 4 утра. Не я это делал. Зачем мне ее подрывать? Алиби Дубанчина проверили. Актеры кукольного театра подтвердили. 11 июня целый день репетировали. Начали в 10 утра. На обед не прерывались, разошлись около 18:00. Все это время режиссер был на виду. Той же ночью, когда подбросили тело Алисы, Дубанчин был у железнодорожного вокзала. Это подтвердила его новая подопечная. Режиссера исключили из разряда подозреваемых. В тот же день обнаружили предполагаемое место гибели Алисы Бибик. Помогла жительница села Котовка. Она указала участковому место, где собирают оранжевые цветы. Здравствуйте. Здравствуйте, Грызаночка. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, где вы тут цветочки собираете? Я же из них настойку делаю. Если суставы будут ныть, покапаю порядок. А я вам по секрету скажу. Вы знаете еще как можно? Вот делать отвар, своему деду даете на ночь, козлика будет прыгать. Честно? Ну, на себе проверял. Надо же. Вот такой вот цветок. Ну, спасибо вам большое. Мне тут осмотреться надо. Неподалеку сыщики нашли затушенный костер, а в нем тапочек вьетнамка с порванным ремешком. Очевидно, поэтому хозяин решил с ним попрощаться. Ну что там, Толя? Да вот. Обгорел чуток. Но для изучения сгодится. А что, какой-то особенный? Да, не нашинский, легкий, и название не русское. На порванном ремешке читалось название фирмы-производителя «Аваянос», что значит «гавайские». Да. Ну, размер где-то 43-й. Так, хорошо. Приобщим дело. Идем, посмотрим, что там у нашего криминалиста. Чем порадуешь, товарищ эксперт? Порадуем, только стоп, ближе не подходите. Хорошо, мы тут постоим. А ты давай, веди прямой репортаж. Тоже нашли, Катэ Махарадзе. Значит так, тут был взрыв, есть кровь, остатки динамита. Отсюда труп потащили вот в том направлении. Ну, так у нее на одежде пыльца и оказалось. Тут я снимаю шляпу. Преступник там остановился. Как я понял, труп в багажник закинул. А как узнал? Следы шин здесь. А колея хорошо сохранилась? Можно установить, какая машина? Могу, только время дать. Хорошо. Пойдем посмотрим. Я чемодан заберу. Добро, давай. Жигули. Жигули, скорее всего, 6-ка. Ну, спасибо. Уважил. Чего опять вызвали? Думал, у вас ко мне вопросов нет. Есть, Дубанчин. Есть. Присаживайтесь. Эксперт установил, что на месте гибели Алисы стоял автомобиль «Жигули» 6-й модели. Следователь помнил, такой автомобиль уже всплывал в показаниях. Вы сказали, что Алиса села в автомобиль «Жигули» 6-ка к мужчине. Напрягайтесь и вспоминайте любую деталь за этого мужчину. Угу. Мужик, ну... Мужик, он такой был прикинутый, лет 50. Лицо не рассмотрел, усы есть. Усы? А Алиса к нему как-то обращалась? Да нет. А, ну а цвет 6-ки и номера запомнил? Цвет красный. Номер не рассмотрел, вспомнил. Что? Когда он уходил, я ему такой: деньги давай. Он мне: какие деньги, я ее с пеленок знаю. С пеленок, говоришь? Полученная информация заинтересовала следователя. Чтобы прояснить ситуацию, он созвонился с родителями Алисы. Спрашивал, есть ли в Одессе мужчина, который мог помнить девушку с пеленок. Оказалось, что в Одессе живут несколько однокурсников отца Алисы. Проверили каждого. Остановились вот на этом. Олег Клепиков, моряк-связист, обладатель усов, красных «Жигулей» 6-й модели и дачи, недалеко от того места, где погибла Алиса. Вам чего? Следователь прокуратуры Головин. Разговор есть. Прям тут? Пока тут. Вы Алису Бибик знаете? Алиса погибла. Мы с дочерью и женой едем в Херсон на похороны. Я же с ее отцом учился. А когда вы видели Алису в последний раз? Лет 5 назад. Мы в гости к ним ездили. Алиса тогда еще в школе училась. А, и после этого больше не виделись? Ну нет, а что? А вот свидетели утверждают, что месяц назад Алиса села к вам в машину. Вот в эту. Парень, который хотел срубить с вас денег, вас опознал. Ну, видел. Видел и скрыл. А почему? Почему? Ну, вы же понимаете, чем она занималась. Месяц назад Олег Клепиков приехал на железнодорожный вокзал. Взял для жены и дочери билеты. После учебного года решил отправить их пожить у тещи. На обратном пути к моряку неожиданно обратилась девушка. Вечер добрый, мужчин. И вам добрый. Чебурашку хочешь увидеть? Чего? Говорю, на Чебурашку будем смотреть. С момента их последней встречи прошло 5 лет. Олег не сразу узнал Алису. Она сильно изменилась. Перед ним стоял не ребенок, а зрелая женщина. Я посадил ее в машину. К себе в машину спросил, что ты делаешь? Она говорит, родители денег не дают. А почему вы родителям ничего не сказали? Вы же видели, в каком состоянии ее мать. Да и скажи, она тут же ласты склеит. Послушайте, сейчас моя дочь с женой спустятся. Я не хотел бы, чтобы они знали что-то об Алисе. Хорошо, я заканчиваю. У Клепикова была дача рядом с местом, где обнаружили труп Алисы. Головин хотел знать, где был Олег в ночь с 11 на 12 июня. С 11 на 12? Да. С 11 на 12. Сейчас. Клепиков полез в салон автомобиля и что-то искал в бардачке. Через мгновение с довольным видом протянул следователю железнодорожный билет. Вот. Ну и что это? Жена с дочерью приехали. На билетах была указана дата 12 июня, 0 часов 30 минут. Можем ехать. Возьмите. Добрый день. Вы... Я следователь. Ограбление расследуем. Тут табачную лавку бомбанули в ночь с 11 на 12 июня. Там рядом стояла машина, точно такая, как у вашего мужа. Это невозможно. Супруга Клепикова подтвердила, поезд пришел в 12:30 ночи. Олег встретил их, погрузил чемоданы в багажник и включил радио. Да выключи ты ее. Поговорим хоть. Не, не надо. Хорошая песня. Значит, говорите, радио включил? Да, там еще передача шла после полуночи. Пели эти «Синяя птица». А, ты мне не снишься, я тебе тоже. Да. Что-то в этом роде, да? Да, а вы откуда знаете? Вы тоже не спали? Я-то спал. Другим не спалось. Дина, ну что ты напялила? Ну на похороны же, не на пляж. Мам, может, я все-таки не поеду? Это исключено. Марш переобуваться. Вы это... Вы чего? А, скажи, а у твоего папы такие вьетнамки есть? Ну, были когда-то. Но он их на дачу завез. На дачу? До свидания. Марш переобуваться. И поехали. В Советском Союзе в городе Сланцы массово выпускались вьетнамки. Тапочки с ремешком на большом пальце. Делали их из дешевой резины, поэтому обувь была темной и тяжелой. А вот это бразильские вьетнамки. Легкие, яркие, с надписью «Хаваянос». Такие были на ногах дочери Клепикова. Такой же сыщики нашли и в костре, рядом с местом гибели Алисы Бибик. Многое говорило о том, что в последние минуты своей жизни девушка была вместе с товарищем отца. Эта часть сходилась, но вот был еще один незакрытый вопрос. Кто выбросил тело? В июне 1977 года житель села Корсунцы Одесской области Иларион Чеботарь во дворе своего дома обнаружил труп неизвестной девушки. Тело было завернуто в мешковину. Девушку подорвали взрывчаткой. Личность погибшей установили. Студентка Института пищевых технологий Алиса Бибик. Ее убили на берегу Хаджибейского лимана, а затем подбросили тело во двор Чеботаря. Незадолго до смерти девушку видели в компании Олега Клепикова, близкого друга родителей Алисы. Но у Клепикова на момент совершения преступления есть алиби. Вот что получается, Чеботарь. Мы нашли человека, который, скорее всего, причастен к гибели девушки. Только вот какая штука. Вы сказали, что труп вам во двор кинули в то время, когда по радио звучала песня «Ты мне не снишься». Ну, а вот не сходится. Потому что этот самый человек в это самое время был в городе, на вокзале. Вы кого-то покрываете? Да кого? Ну, Клепикова, например. Какого? Олега Клепикова? Ну, вот видите, вы еще и знакомы. Ну, да. В эфире музыкальная программа «После полуночи». Несколько лет назад Клепиковы купили дом неподалеку. Чеботарь помогал им с ремонтом. Так и сдружились. Часто устраивали вечерние посиделки у Иллариона дома. Был здесь моряк и незадолго до того, как во двор Чеботаря бросили труп. Так а сколько там по радио сказали? 12. Ну, он же ж программа «После полуночи» начинается. Ух ты! Мне через полчаса надо жену с дочкой с вокзала забрать. Успеешь. Он от меня уехал. И как раз через полчаса мне эту девочку и подбросили. И в это время как раз по радио звучала песня «Ты мне не снишься». Ну да. Черт, а жена с дочкой говорят, что он в это время был в Одессе на вокзале. Может быть, это не он сбросил? Может быть, или может по радио одну и ту же песню два раза поставили? Да нет, вряд ли. Я другое думаю. Скажите, Чеботарь, а вы на каких волнах радио слушаете? Да откуда я знаю? Играет себе и играет. А у вас не было такого ощущения, что спать вроде как, ну, рановато? Это почему? А вы знаете, я ж обычно в 11 на боковую. Ну? А тут по радио передали час ночи. Так, это вы к чему ведете? Я думаю, что вы слушали первый дубль. Чего? Первый дубль. Территория Советского Союза растянулась на 12 часовых поясов. Когда во Владивостоке начинается утро, в Бресте лишь вечер предыдущего дня. В середине 20 века власти задались вопросом, как сделать так, чтобы, просыпаясь, зрители смотрели утреннюю программу, а не вечерние новости. Технический вопрос решили так. В Москве делали три дубля – теле- и радиопрограмм. Каждый предназначался для отдельной части страны. Лучше всего этот процесс можно было отследить во время Нового года. Граждане, проживающие в разных регионах страны, звонили друг другу и хвастались, что их уже успел поздравить генсек. Советское телевидение и радио передают новогоднее поздравление советскому народу генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Ого, это что получается? Ну да, он же связист. Так. Смекнул. Переключил диапазон. Так вот тут звучал первый дубль. Передача, которая шла на Урал. А на вокзале в машине он поймал местную волну. Одна и та же песня, а разница 2 часа. Чеботарь, а вы когда с Клепиковым здесь сидели, вы куда-то отлучались? Ну, по малой нужде ходил. Ну, вот он тогда диапазон и переключил. Мы приемник ваш с собой возьмем. Может, пальчики Клепикова найдем. Хорошо. Только с возврата. Непременно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, позвони, спроси, что такси не едет. Время уже, я опаздываю. О, черт. Разонин Клепиков? Поговорить надо. Только быстро, я сегодня в рейс ухожу. На полгода. На полгода? Я думаю, что на дольше. Это вы о чем? Нужны ваши отпечатки пальцев. Открылись новые обстоятельства. Вы не понимаете, я в рейс ухожу. Такси сейчас приедет. Приедет? Отмените. Заплатите. За все заплатите. Пройдемте. Все хорошо. Друзья по работе пришли. Пройдемте. Резинин Клепиков. У Олега Клепикова сняли отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками на приемнике Чеботаря. Следователь продолжил выкладывать накопившиеся улики. Все они играли против моряка. Тапочек гавайский. Его мы нашли в костре, там, где погибла Алиса. Там же обнаружены протекторы от автомобиля «Жигулей» 6-й модели. Я думаю, что и в багажнике кровь отыщется. Не на руках же вы ее тащили. Так что, Клепиков, признаваться будем? Будем. Только я хочу, чтобы вы сначала услышали меня. От начала и до конца. Я ее не убивал. Не убивал. Произошла трагедия. Случайная трагедия. Алиса, хочешь, я тебе денег дам? Ну, прекращай ты заниматься этой ерундой. Знаете, вы мне всегда нравились. Помню, была маленькой, очень хотела вас поцеловать. Алиса, ну я серьезно. И я серьезно. Клепиков не устоял. В отсутствие жены он много времени проводил с Алисой. 11 июня привез девушку на берег лимана. Где-то раздобыл динамит и решил глушить рыбу. Смотри, башка кусает. Ну, понюхай! Понюхай. Так, что сейчас нужно делать? Сейчас будем поджигать. Держи. Держу. Держи. Так, только надо вот его сейчас... Ага. Алиса, уйди! Уйди! Клепиков подбежал к Алисе, нащупал пульс и понял, что девушка мертва. Далее оттащил тело в машину, завернул в мешковину и увез в домик. Родителям ее я сказать не мог. Ну, знаете, седина в бороду. Угу. Ну, понятно. Ну, а диапазон на приемнике когда вы переключили? Ну, когда? Когда в карты играли. Товарищ мой в туалет пошел. Я нашел волну, которая идет на Урал. Я же связист. Да, я знаю. Быстренько попрощался. Сказал, что через полчаса мне нужно в Одессе на вокзале быть. Ну, а сам... Клепиков подъехал к дому Чеботаря. Остановился за несколько сотен метров. Принес тело Алисы во двор соседа и там оставил. Ну, спасибо. Ну, Олежка, конечно, ты меня уважил. Спасибо тебе, Иваныч. Утром Клепиков привез приятелю два мешка сахара. Это формальный предлог. На самом деле он вернулся, чтобы переключить диапазон приемника. Вернул на местную волну. Сделал это, чтобы Чеботарь ничего не успел заподозрить. Да у тебя тут склад целый. Ёлы-палы. Только вы поймите, я ведь тело специально выбросил. Специально не хотел ее топить. Хотел, чтобы девочку похоронили. Чтобы у нее могилка была, куда родные могли прийти. Прямо рыцарь. Только вряд ли вам этот благородный поступок зачтется. Судебный процесс над Клепиковым вышел громким. Во время заседания отец Алисы набросился на бывшего однокашника и даже успел нанести два ножевых ранения. Олег Клепиков выжил. Его осудили за убийство по неосторожности и незаконное обращение со взрывчатым веществом. Он получил 5 лет лишения свободы.